Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком ской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено и назвать их, писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и у которого одну повесть, вы, думаю, уже прочли, привозит с собой небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте! Наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как что читаю, Фома Григорьевич?» «Вашу быль, ваши собственные слова». «Кто вам сказал, что это мои слова?» «Да чего лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком». «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! Бреше, сучий москаль! Так ли я говорил? Що-то уже, як у кого чертма, клепки в голове!» «Слушайте, я вам расскажу ее сейчас». Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой... Царство ему небесное! Чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду! Умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, так еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива. Как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь, чего светил нам в хате. Веретено жужжало, а мы все дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет, с своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, полтора кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И что бы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем,

Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой. Вот уже он два раза обматывается около уха. Не будь я, Терентий Корж, если не распрощаешься с твоею макушей. Сказавши это, дал он ему легонькую рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков. А тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего. «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука, расскажи ему все. Любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне, тяжело на сердце. И родной отец враг мне, не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим. Понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше». Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому! Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклюет мои карие очи, вымоют дожди и казацкие косточки, и вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел. Пропадать так пропадать». Да примехонько и побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно, думал бедняжка, залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся басоврюк. «У-у-у, какая образина! Волосы щетина, очи как у вола. Знаю, чего не достает тебе. Вот чего!» Тут брякнул он с бесовской усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! Да как горит!» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Ге-ге-ге! Да как звенит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацик!» «Дьявол!» — закричал Петро. «Давай его! На все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге.

Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего? Что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. «Постой! Постой! Позабыл!» — кричит и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызново приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка. Противно ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала пидорка, и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали, и что не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось, много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженную люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила. А Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный сидит посреди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом, одичал, оброс волосами, стал страшен и все думает об одном, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им, как полоумный грызет и кусает себе руки, и в досаде рвет клоками волоса, пока мест утихнув не упадет, будто в забытьи, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божия? Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней пидорке уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки, изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостьи. К Так вот, мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце пидорки. «Вспомнил! Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала. И дитя лет 7 в белой рубашке с накрытую головой стало посреди хаты. Простыня слетела. «Ивась!» — закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье, собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченной такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя. «Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк. Только все бегом от него. Узнали, что это за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый жареный баран. Каляхали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот ты померещилась. Еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорее восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовской чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобою! Давай креститься!» А тут с половиной его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой! Стой!» «Куды?» Подбоченившись важно, пустилась в присядку по всей хате. «Смейтесь!» Однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта крапилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. «Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно, еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко, так что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт! Нечего бы и вспоминать его собачьего сына. Так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.